Глава 17. «Острый тромбоз!» Голос Шаповалова прозвучал глухо, как из-под воды. Он стоял рядом со мной, и на его осунувшемся лице было выражение, которое я редко видел у этого человека. Нет, не страх. Шаповалов не из тех, кто чего-то боится. Скорее, мрачная решимость солдата, который понимает, что впереди очень тяжелый бой. Черт возьми! Я нащупал точку на тыльной части стопы. Там, где должна была биться тыльная артерия. Прижал пальцы, задержал дыхание, прислушиваясь к ощущениям. Ничего. Пустота под пальцами, тишина. Та особая страшная тишина, которая бывает только там, где должна быть жизнь, а ее нет. Переместил руку выше, к подколенной ямке. Там артерия крупнее, и пульс должен ощущаться отчетливее, но ничего. Та же мертвая пустота, как будто я щупал пульс у манекена. Еще выше к бедренной артерии в паху. Есть слабый толчок, едва различимый, как последний вздох умирающего. Как стук в дверь из соседней комнаты, приглушенный и далекий, но все-таки стук. Кровь еще текла по бедренной артерии, но где-то между бедром и голенью она останавливалась, упираясь в невидимую преграду. «Так, пульса на стопе нет», — констатировал я вслух, и мой голос прозвучал неожиданно спокойно. «Профессиональная отстраненность — защитный механизм, который включается автоматически, когда ситуация слишком серьезна для эмоций. Подколенная артерия тоже ноль. Бедренная слабая, но определяется. Окклюзия где-то между бедром и коленом. Уровень!» Шаповалов уже думал, как хирург, прикидывая объем предстоящей работы. «Но судя по границе цианоза, подколенная артерия или чуть выше. Бифуркация, возможно. Я еще раз осмотрел ногу, оценивая степень ишемии. Цвет кожи плохой, очень плохой. Температура ледяная, чувствительность. Я осторожно уколол кожу стопы иглой от шприца. «Чувствуешь?» — спросил я Арсения. «Нет». Его голос дрожал от боли и страха. «Я ничего не чувствую, только боль выше, в икре». «Потеря чувствительности. Очень, очень плохой знак. Очень!» «А ну-ка, пошевели пальцами». Он попытался. Его пальцы едва дрогнули. «Слабо. Судорожно. Как у умирающей птицы». «Черт, ишемия!» Я прикинул все признаки. Вторая, третья степень, ближе к третьей. Шаповалов выругался тихо под нос, так, чтобы пациент не слышал. Но я-то услышал и понял. Третья степень ишемии — это уже некроз мышц. Это необратимые изменения. Это грань, за которой ампутация становится не возможностью, а необходимостью. «Сколько у нас времени?» — спросил Шаповалов. Я мысленно прокрутил в голове все, что знал об острой артериальной окклюзии. Время — главный враг. Каждая минута без кровотока — это гибель клеток. Мышечная ткань выдерживает ишемию 4-6 часов, а потом начинается необратимый некроз. Нервы еще меньше. «У нас 6 часов максимум», — сказал я. «Скорее 4. Быть может, даже 3, учитывая степень ишемии. Потом начнется необратимый некроз мышц. Реперфузионный синдром, миоглобинурия, почечная недостаточность и гангрена». Я сделал паузу. «А потом? Ампутация или смерть?» Арсений услышал последние слова. Его глаза, и без того огромные от страха, расширились еще больше. «Ампутация?» — его голос сорвался на крик. «Вы хотите отрезать мне ногу? Я же гимнаст, я не могу без ноги, я...» «Арсений!» Я наклонился к нему, заставив посмотреть мне в глаза. «Слушай меня внимательно. Мы не хотим отрезать тебе ногу. Мы хотим ее спасти, но для этого нужно действовать быстро, очень быстро. Ты понимаешь меня?» Он судорожно кивнул. Слезы текли по его щекам от боли, от страха, от осознания того, что его жизнь только что перевернулась с ног на голову. «Я понимаю. Ты только спасите ее. Пожалуйста. Мы сделаем все возможное». Шаповалов уже повернулся к двери, где маячил бледный, как стена, Славик. «Славик!» Голос заведующего был как удар хлыста, резкий, командный, не терпящий возражений. А ну-ка, звони в дежурную службу санавиации. Мне нужен лучший сосудистый хирург, который сейчас на смене. Кто там сегодня дежурит по области?» Славик судорожно полез за телефоном, едва не уронив его трясущимися руками. «Сейчас посмотрю». Он лихорадочно листал контакты, пальцы соскальзывали с экрана. «Ахметов! Мастер Рустам Ахметов! Он сегодня на смене, в городской номер 3!» «Ахметов!» Шаповалов кивнул с явным облегчением. «Отлично! Лучшего и желать нельзя. Передай! Экстренный случай! Острый артериальный тромбоз голени у молодого пациента. Ишемия третьей степени, счет идет на часы. Пускай выезжает немедля. Вертолет, машина, без разницы, мне плевать, как он доберется, но он должен быть здесь через полчаса, максимум». «Понял». Славик уже прижимал телефон к уху, выбегая за дверь. «И готовьте операционную!» — крикнул Шаповалов ему вслед. «Полный набор для сосудистой хирургии. Катетеры, фогарти, шунты и все, что есть». Меж тем из коридора донесся голос Славика. «Да, это Муромская, центральная. Мне нужен мастер Ахметов, срочно!» «Да, я подожду». «Нет, это не может ждать до утра». Шаповалов повернулся ко мне. Его руки тянулись к пуговицам пиджака. «А зачем Ахметов?» — спросил я. «Я и сам могу». «Слушай, а тебе не надоело геройствовать?» — усмехнулся Шаповалов. «Есть протокол, по нему такую операцию должен проводить сосудистый хирург. Не, я не сомневаюсь в твоих способностях, Илья. Просто иногда нужно отпускать ситуацию и просто работать. Время есть, состояние Арсения терпит, а ты... Ты ведь не можешь провести все операции в мире. К тому же это узконаправленное». Ну что ж, в его словах был смысл. К тому же после всего, что происходило в последнее время, я чувствовал себя как выжатый лимон. Мне нужен был отдых. А его полноценного еще и не было, ко всему прочему. Так что пускай оперирует Ахметов. Я просто буду его страховать. «Ну хорошо», — кивнул я. «Спорить не стану». «Ну вот и молодец. Рад, что ты делаешь правильный выбор, а не впадаешь в сумасбродство. А пока Ахметов едет, я подготовлюсь», — сказал Шаповалов, расстегивая верхнюю пуговицу. «Буду ассистировать. Или возьму на себя часть работы, если понадобится разделиться. Сосудистая хирургия не моя основная специализация, но базовые навыки есть. Я...» Вот этого я точно допустить никак не мог. «Игорь Степанович...» Мой голос прозвучал мягко, но уверенно. Достаточно уверенно, чтобы он остановился с рукой на второй пуговице. «Не-а, нет», — сказал я. Он посмотрел на меня с удивлением. Его брови сошлись к переносице. «Что значит нет? Это моя обязанность. Я заведующий отделением. Мой долг — быть в операционной, когда...» «Ваш долг сейчас — быть с женой и сыном. Я сам буду ассистировать». Он открыл было рот, чтобы возразить, но я ему не дал этого сделать. «Игорь Степанович...» Я шагнул ближе, положил руку ему на плечо. Посмотрел прямо в глаза, в эти усталые, покрасневшие от недосыпа глаза. «Давайте на чистоту, а? Вы только что вышли из камеры. 2 недели стресса, недосыпа, неизвестности, арест, допросы, суд, оправдание, слава богу. Но это не отменяет того, что через что вы прошли. Эмоциональные качели, от которых и молодой здоровый человек свалится. А вы хотите идти в операционную, да?» «Я в порядке». Он попытался отстраниться, но я не отпустил его плечо. «Я лекарь. Это моя работа. Я...» «Вы не в порядке, я вижу». Я говорил тихо, чтобы Арсений не слышал. Это был разговор между нами, между учеником и учителем, между коллегами, между двумя людьми, которые уважали друг друга. «Ваши руки дрожат», — продолжил я. «Мелко, почти незаметно, но дрожат. Я заметил это еще в ординаторской, когда вы держали стаканчик с кофе. У вас круги под глазами, которых не было месяц назад. Вы похудели на 5 килограмм. Не меньше. Халат висит на вас, как на вешалке. И это не тот вес, который теряют от диеты или тренировок». Шаповалов молчал. Его челюсть напряглась, желваки заходили под кожей. «Не нужно, повторяю, не нужно рисковать пациентом», — сказал я еще тише. «Вы как ассистент не в самой лучшей форме. И это не упрек, Игорь Степанович, это не критика, это просто факт. Любой человек на вашем месте был бы измотан. Любой. И любой разумный хирург в такой ситуации признал бы и отошел в сторону». Он смотрел на меня долго, пристально, не мигая. Я видел, как в его глазах борются гордость и здравый смысл. Видел, как он хочет возразить, доказать, что справится, что он еще не списанный материал, что он может. И видел момент, когда здравый смысл победил. Его плечи чуть опустились. Напряжение ушло в челюсти. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. Голос был хриплым, как будто ему приходилось выталкивать каждое слово. «Ты прав. Черт возьми, Илья, ты прав». Он отступил на шаг, и моя рука соскользнула с его плеча. «Но я буду в смотровой за стеклом. Буду наблюдать. Если что-то пойдет не так, если вам понадобится помощь...» «Ну, рад, что вы не впадаете в сумасбродство», — усмехнулся я по-доброму. «Если что-то вдруг пойдет не так, я позову, обещаю». Он кивнул, медленно застегнул обратно пуговицу, которую успел расстегнуть, развернулся и пошел к двери. На пороге остановился, не оборачиваясь. «Илья!» «Да?» Пауза, долгая, тяжелая. «Спасибо, пожалуйста!» И вышел. Я посмотрел ему вслед. На сутулую спину, на поседевший затылок, на походку человека, который несет на плечах слишком много. «Двуногей!» — голос Фырка раздался откуда-то из-под кровати. «Ты только что отстранил своего наставника от операции. Того самого наставника, который за тебя впрягался, когда вся больница была против». «Я знаю». «И тебе не... ну ни хреново от этого, а?» Я помолчал, подбирая слова. «Хреново», — признался я, — «очень. Но если бы я опустил его в операционную в таком состоянии, и что-то пошло не так, мне было бы в 100 раз хреновее, да и ему тоже». Пырк высунул мордочку из-под кровати. «Слушай, иногда ты бываешь на удивление мудрым, двуногий, для человека». «Спасибо. Наверное». «Это не комплимент, это констатация факта». Я усмехнулся коротко, невесело и повернулся к Арсению. «Держись», — сказал я ему. «Скоро приедет специалист, все будет хорошо». Он смотрел на меня глазами затравленного зверя, не верил, но цеплялся за мои слова, как утопающий за соломинку. Потому что больше ему цепляться было не за что. Операционная встретила нас холодом, светом и запахом. Холод, кондиционеры работали на полную мощность, поддерживая температуру на уровне 18 градусов. Это оптимально для хирургов, которые потеют под лампами и в стерильных халатах. Не очень комфортно для пациентов, но им обычно все равно, они под наркозом. Свет яркий, безжалостный, бестеневой. Хирургические лампы заливали помещение белым сиянием, не оставляя ни одного темного угла. В этом свете все было видно, каждая морщинка на лице, каждая капля пота. Арсений уже лежал на столе, бледный, испуганный, с расширенными зрачками. Его левая нога была обложена стерильными салфетками, синюшная кожа резко контрастировала с белизной ткани. Анестезиологом, разумеется, был Артем Воронов. Больше я никому бы не доверял. Он колдовал над головой Арсения, настраивая мониторы и готовя препараты. «Спинальная?» — спросил я, подходя к столу. «Угу». Артем кивнул, не отрываясь от своих манипуляций. «Учитывая состояние сердца, вегетации на клапане и, возможное, регургитация, общий наркоз слишком рискован. Спинальная анестезия безопаснее. Обезболим нижнюю половину тела, и он будет в сознании, но ничего не почувствует». «Ну что ж, я согласен, согласен». Славик был уже здесь, в стерильном халате, маске, перчатках, стоял у стены, готовый ассистировать. Нервничал. Я видел это потому, как он переминался с ноги на ногу, как его глаза бегали по операционной, но он держался. Ахметов, спросил я. Выехал 15 минут назад. Славик посмотрел на часы. Должен быть через 20 минут. Может, раньше, ну, если водитель подождет. 20 минут, целых 20 минут, пока нога медленно умирает. Да тут каждая минута — это гибель тысячи клеток. Каждая минута приближает нас к точке невозврата, но торопиться нельзя. Сосудистая хирургия — это отдельная вселенная. Я многое умею, многому научился в прошлой жизни и в этой, но работа на магистральных артериях требует особых навыков, особого опыта, особой точности. Один неверный шов и кровотечение, которое не остановишь. Одно неосторожное движение и повреждение сосуда, которое превратит плохую ситуацию в катастрофу. Нет уж, лучше подождать узкого специалиста. Дверь операционной открылась с характерным шипением. Стерильный тамбур, положительное давление, все дела. Вошел человек, среднего роста, крепкого телосложения, с аккуратной черной бородой и спокойными темными глазами. Возраст около 45, может быть, чуть больше, седина на висках, морщины в уголках глаз. Но общее впечатление силы и уверенности. Он двигался без суеты, без спешки, как человек, который точно знает, что делает, и знает, что успеет. Мастер Рустам Ахметов. Я слышал о нем. Лучший сосудистый хирург города, а, быть может, и всей области. Снайпер, как говорили его коллеги. За точность работы и холодную голову в любой ситуации. Говорили, что он может сшить сосуд диаметром в миллиметр при землетрясении в 9 баллов и даже не моргнуть. Он подошел ко мне, протягивая руку. Разумовский? Он самый. Наслышан. Его рукопожатие было крепким, сухим, деловым. Рука хирурга сильная, но чувствительная. Много интересного про тебя рассказывают. Гений, который видит то, что другие не замечают, и делает то, что не могут другие. Даже не знаю, зачем я тебе тут. Преувеличивают. Я всего лишь выполняю свою работу. Вполне возможно. Ладно, разберемся. Показывай. Я подвел его к операционному столу. Он откинул простыню и осмотрел ногу быстро, профессионально, без лишних слов. Пощупал пульс в нескольких точках, оценил цвет кожи, температуру, капиллярный возврат. «Тромбоз подколенный», — констатировал он спокойно, как будто говорил о погоде. «Полная окклюзия. Ишемия третья степень, если не ошибаюсь». «Нет, не ошибаетесь. И давно». Обнаружили около часа назад, но симптомы могли развиваться постепенно. Пациент под седацией хорея и не заметили сразу изменения. Причина — предположение — эмбол из сердца. У него вегетация на митральном клапане, подозрение на инфекционный эндокардит. Ахметов хмыкнул коротко и неопределенно. «Эмбол, говоришь?» Он еще раз посмотрел на ногу и прищурился. «Ну что ж, посмотрим. Иногда все совершенно не так, как кажется». Он повернулся к операционной сестре, немолодой женщине с усталыми глазами и уверенными руками. «Стандартный набор для тромбэктомии. Катетер Фогарти. Размеры 4,5. Гепарин в растворе. И приготовьте шунт на всякий случай. Бедренно-подколенный 6 миллиметров». «Уже все готово, Рустам Ильич». Она кивнула на разложенные инструменты. Его в нашей больнице знали, и он часто дежурил здесь. «Ну что ж, отлично. Люблю работать с профессионалами». Он подошел к раковине и начал мыть руки. Я встал рядом. «Как пойдем?» — спросил я. «Стандартная тромбэктомия катетером Фогарти». Ахметов говорил размеренно, спокойно, как будто объяснял студенту на лекции. «Доступ к бедренной артерии в паховой области. Артериотомия. Вводим катетер в просвет сосуда. Продвигаем дистально до места окклюзии. Раздуваем баллон и вытаскиваем тромб. Простая работа, если нет сюрпризов. А если есть?» Он посмотрел на меня быстрый оценивающий взгляд. «Ну, тогда импровизируем. Хирургия — это джаз, Разумовский. Но ты знать надо, но играть приходится по ситуации. Он помолчал. Ты ассистируешь? Ну, если, конечно, не возражаете. Я предпочел, чтобы в этой ситуации вел он, но все еще держал все под своим контролем. Я не возражаю. Слышал, у тебя легкая рука. Мы закончили мыться, облачились в стерильные халаты и перчатки, двойные, как положено при сосудистых операциях, и подошли к столу. Арсений смотрел на нас снизу вверх, испуганными, блестящими от слез глазами. Он ничего не чувствовал ниже пояса. Спинальная анестезия работала, но он все видел и слышал, и это было, возможно, даже хуже. «Арсений!» Ахметов наклонился к нему, и его голос стал мягче и теплее. «Меня зовут Рустам Ильич. Я сосудистый хирург. Сейчас мы достанем из твоей ноги то, что мешает крови течь. Ты ничего не почувствуешь. Анестезия работает. Но если вдруг станет страшно, тревожно, плохо, ты сразу скажи, и Артем даст тебе что-нибудь успокаивающее. Ты меня понял?» «Понял». Голос Арсения дрожал. «Ну и хорошо. А теперь закрой глаза и думай о чем-нибудь приятном. О том, как с девочками гуляешь, например». «А я смогу?» В его голосе была такая надежда, такая отчаянная мольба, что у меня даже сжалось сердце. «Да сможешь, сможешь», — сказал Ахметов твердо. «Если будешь лежать спокойно и не мешать нам работать». Это было обещание, которое он не мог гарантировать. При третьей степени ишемии, при неизвестном источнике тромбоза, при куче осложняющих факторов исход был непредсказуем. Но вот Арсению сейчас нужна была надежда, а не правда. «Скальпель», — сказал Ахметов. Ну вот и все. Операция началась. Первый разрез. Ахметов вел лезвие уверенно, без колебаний, точно по линии, которую мысленно провел секундой раньше. Кожа разошлась, обнажая желтый слой подкожного жира, блестящий от влаги. «Зажим, коагулятор». Я подавал инструменты, разводил ткани, останавливал мелкие кровотечения. Мы работали молча, синхронно, как будто репетировали это много раз. Хотя мы виделись впервые. Хорошие хирурги, они как... хорошие музыканты. Могут играть вместе, даже не зная друг друга. Ну, потому что язык один. Потому что правила одни, потому что музыка одна. «Так, глубже», — скомандовал Ахметов. «Разводи фасцию». Я развел ткани крючками. Под фасцией открылись мышцы, красные, влажные, живые. А между ними сосуды, вена и артерия, идущие параллельно. «А вот и она», — Ахметов указал на пульсирующий сосуд. «Бедренная артерия, красавица». Артерия действительно была красивая, гладкая, розовая, упругая. Она пульсировала в ритме сердца, и с каждым ударом по ней пробегала волна, видимая глазом и ощутимая пальцами. Но вот где-то ниже эта волна обрывалась. Где-то там, в глубине ноги. Кровь упиралась в преграду и останавливалась. «Так, выделяем». Ахметов осторожно отделил артерию от окружающих тканей. Наложил сосудистые зажимы, специальные, мягкие, не травмирующие стенку сосуда, выше и ниже места предполагаемой артериотомии. «Катетер Фогарти, пятерка», — скомандовал он. Славик подал инструмент, длинную тонкую трубку с надувным баллоном на конце. Похоже на воздушный шарик на палочке, но только маленький. И смертельно серьезный. Ахметов сделал небольшой, миллиметров 5, разрез в стенке артерии. Из разреза сразу же показалась темная кровь. Не алая, как должна быть артериальная, а темная, венозная почти. Застоявшаяся. Он ввел катетер в просвет сосуда. Начал продвигать его вниз по ходу артерии, в сторону голени. «Так, пошел, пошел», — комментировал он вполголоса, чувствуя кончиками пальцев сопротивление тканей. «Пошел, хорошо идет». Пауза. Ага, есть, уперся. Вот он, голубчик. И раздул баллон. Накачал его физраствором через специальный порт и начал медленно, осторожно вытягивать катетер обратно. И вместе с катетером вышел тромб, длинный, темно-красный, плотный, похожий на жирного червяка или на кусок печенки. Сантиметра 3-4 в длину, с неровными краями и какими-то включениями внутри. Ага, вот он. Ахметов положил тромб в металлический лоток. Причина всех бед. Ты посмотри, какой красавец. Я посмотрел. Тромб лежал на дне лотка, мертвый, безобидный теперь, кусок свернувшейся крови, который чуть не стоил парню ноги, а может и жизни. Ахметов снял зажимы с артерии. Кровь хлынула в просвет сосуда, яркая, алая, живая. Пульсирующая волна побежала вниз к голени, к стопе. «Пульс?» — спросил Ахметов, не поднимая головы от операционного стола. «Я нащупал артерию ниже места операции. Толчок, еще один, еще...» «Есть пульс», — сказал я, и в моем голосе было облегчение, которое я не смог скрыть. Хороший, наполненный, ритмичный. «Сатурация на стопе». Ахметов повернулся к Артему. 92. Анестезиолог смотрел на монитор. 94. Растет. Пульсовая волна появилась. Ну и отлично. Ахметов позволил себе короткую улыбку, первую за всю операцию. Ну вот и все. Сейчас ушиваем артерию и... Коллеги! Голос Артема изменился, стал напряженным, тревожным. Таким голосом говорят, когда видят что-то плохое на мониторе. Что такое? Ахметов повернул голову. Сатурация снова падает. 91, 88, 85. Я посмотрел на монитор. Красная линия пульсоксиметра, которая только что радостно прыгала вверх-вниз, показывая живой пульс, выравнивалась. Она опять превращалась в почти прямую черту, как кардиограмма умирающего. Я нащупал артерию ниже операционного поля. Ничего. Пульс исчез. Опять. Не может быть. Ахметов нахмурился. Его руки, спокойные, уверенные руки хирурга, которые никогда не дрожали, на секунду замерли в воздухе. Ретромбоз? Прямо на столе? Такого я не видел лет 10. Он быстренько раздвинул края раны, осмотрел артерию. Черт, она снова забита. Ниже, в подколенном сегменте. Свежий тромб. Фрагмент старого, предположил я, остаточный? Да нет. Ахметов покачал головой. Старый был плотный, организованный, а этот... Он схватил катетер и снова ввел его в артерию. Продвинул вниз, раздул баллон, вытащил. Еще один тромб, свежий, рыхлый, ярко-красный. Как будто только что образовался, минуту назад. Прямо здесь, в этом сосуде. Что за дьявольщина? — прошептал Ахметов. Я смотрел на этот тромб, красный, рыхлый, неправильный. И в моей голове начинало что-то складываться, что-то тревожное. Что-то, что не укладывалось в картину инфекционного эндокардита. — Фырк, а ну-ка быстренько залезай в артерию! — позвал я мысленно. «Мне нужно видеть, что там происходит». «Уже лечу, двуногий!» Бурундук нырнул прямо в рану. Я почувствовал легкое покалывание, когда он прошел сквозь мою руку и исчез внутри сосуда. Несколько секунд тишины, только писк мониторов, шипение аппаратуры, напряженное дыхание людей. «Двуногий!» Голос Фырка был странным, озадаченным. Я бы даже сказал, испуганным. А Фырк редко чего-то боялся. Тут какая-то хрень творится. Кровь, она загустевает прямо на глазах, как кисель, как желе. Я вижу, как формируются сгустки. Сначала маленькие такие, микроскопические, а потом они слипаются друг с другом и растут. Где именно? Да везде, по всей длине артерии. Не в одном месте, а везде. Как будто кто-то подсыпал в кровь какую-то дрянь, которая заставляет ее сворачиваться. Черт, гиперкоагуляция. Повышенная свертываемость крови. Тромбы образуются не потому, что что-то прилетело из сердца. Эмбол, фрагмент вегетации. Они образуются на месте, прямо в сосудах, потому что сама кровь стала липкой и склонной к свертыванию. Но почему? «Гепарин», — скомандовал Ахметов, — «прямо в артерию. 5000 единиц». Славик подал шприц. Ахметов ввел антикоагулянт прямо в просвет сосуда, туда, где только что был тромб. «Все, ждем», — сказал он. И мы ждали. Минута, две, пять. Я чувствовал, как напряжение в операционной сгущается и становится почти физически ощутимым. Как будто воздух стал плотнее и тяжелее. «Сатурация растет», — доложил Артем. В его голосе была осторожная надежда. 90, 93, 95. Стабильно. «Пульс?» «Я проверил. Есть. Слабый, но есть». «Ну и хорошо». Ахметов выдохнул. «Быть может, это был спазм или остаточный фрагмент, который я не заметил. Все, давайте ушиваться, пока все держится». Он взял иглодержатель и начал накладывать швы на артерию. Аккуратно, точно, стежок за стежком. А травматическая нить, проленовая 6-й номер. Каждый стежок — миллиметр от края раны, миллиметр между стежками. Точность ювелира. Я держал крючки, разводя края раны. Славик подавал нитки, салфетки, отсасывал кровь. Мы почти закончили, и оставался всего лишь один стежок. «Пульс пропал», — сказал Артем. Его голос был плоским, без эмоций. Голос человека, который уже понял, что происходит что-то очень плохое. Ахметов замер с иглой в руке. «Что, опять?» «Да, опять. Сатурация 82 и падает». Он отбросил иглодержатель, раздвинул края раны. Артерия опять была забита. Снова свежим рыхлым тромбом, который образовался за те самые 5 минут, что мы ушивали предыдущий разрез. «Да твою же мать!» Ахметов выругался впервые за всю операцию. «Что за чертовщина?» Он схватил катетер, ввел его в артерию и вытащил тромб. Потом еще один. И еще! «Гепарин!» Славик подал шприц. «Сколько?» 10000 единиц прямо в сосуд. «Ввели гепарин. Мы подождали, кровоток восстановился». Начали снова ушивать. Через 7 минут опять тромбоз. «Да нет, не может быть». Ахметов отступил от стола, стянул перчатки. Окровавленные, мокрые от пота, и швырнул их на пол. «Нет, нет, нет, нет, так не бывает. Я 20 лет оперирую сосуды. 20 лет я не видел никогда ничего подобного». Он повернулся ко мне. Его лицо, обычно спокойное, невозмутимое, было темным от злости и непонимания. «Разумовский, что с твоим пациентом не так? Объясни мне. У него кровь сворачивается прямо в сосудах. Быстрее, чем я успеваю ее разжижать. Это не эндокардит. Это какая-то дьявольщина!» Я смотрел на операционное поле, на артерию, которую мы открывали уже в 3-й раз, на тромбы, которые упрямо образовывались снова и снова, и думал. Гиперкоагуляция. Повышенная свертываемость. Липкая кровь. Что же может вызвать такое состояние? Наследственные тромбофилии. Дефицит антитромбина. Протеина С. Протеина С. Вполне возможно, но они обычно появляются раньше. И не дают такой массивной молниеносной коагуляции. Или это ДВС-синдром, то есть диссеминированная внутрисосудистое свертывание. Но позвольте, для ДВС нужен триггер. Сепсис, травма, шок. Этого ничего нету. Антифосфолипидный синдром? Да, АФС может давать массивное тромбообразование. А катастрофический АФС, когда тромбы образуются везде и сразу. Это как раз такая картина. Но откуда он взялся у молодого здорового гимнаста? АФС очень часто сопровождает системную красную волчанку. Но волчанка — это болезнь молодых женщин. Я уже говорил, что это соотношение 9:1, хотя 1 из 10 — это мужчины. Это редко, но бывает. А еще АФС может быть первичным, без волчанки. Просто так, сам по себе. Генетическая предрасположенность плюс какой-нибудь триггер. Инфекция, стресс, травма. Стоп. Инфекция. Ангина 3 недели назад и стрептококк. А стрептококк может запустить аутоиммунный процесс. Молекулярная мимикрия и антитела против бактерии начинают атаковать собственные ткани организма, потому что они очень похожи по структуре. А при ревматизме атакуют сердце и суставы. А при гломерулонефрите – почки. А если атакуют фосфолипиды? «Двуногий!» Голос Фырка вырвал меня из размышлений. «Я вылез из артерии. Там все плохо. Тромбы образуются быстрее, чем ты их убираешь. Но это все равно, что черпать воду из тонущей лодки чайной ложечкой». «Да я уже понял». «И что ж ты собираешься делать?» «Думать, причем быстро». Дверь операционной приоткрылась. «Извините». Дежурная медсестра просунула голову в щель. Ее лицо было встревоженным и бледным. «Там мать пациента в коридоре». «И что с ней?» — спросил я, не отрываясь от раны. «У нее истерика. Кричит, плачет. Пытается прорваться в операционную. Говорит, что мы убиваем ее сына. Охранник ее еле держит. И ей плохо. Она за сердце хватается, и у нее губы синеют. Мы боимся, что у нее приступ будет». «Черт, только этого не хватало. Еще один пациент на грани». «Славик», — бросил я, не оборачиваясь. «Пожалуйста, иди успокой ее, дай воды, валерьянки, корвалола, в общем, все, что найдешь. Если совсем там плохо, вызывай терапевта. И скажи, что мы боремся, что мы делаем все возможное и что ее сын в надежных руках». «Но...» — Славик замялся. «Я же ассистирую». «Я справлюсь. Ступай». Он отошел от стола, стянул перчатки и вышел. Операция продолжалась. Мы снова ввели гепарин, снова восстановили кровоток. Снова ждали, затаив дыхание, глядя на монитор, как на бомбу с часовым механизмом. «Минута, две, три, пять...» «Вроде бы держится», — сказал Артем. В его голосе была осторожная, хрупкая надежда. «Сатурация 94, пульсовая волна стабильная. Уже 5 минут без изменений. Так, не расслабляемся». Ахметов снова взялся за иглодержатель. «Ушиваемся и очень медленно, аккуратно. Быть может, на этот раз повезет». Он начал накладывать швы. Стежок, еще один, еще. Дверь операционной открылась. Славик вернулся. Его лицо было странным, растерянным, как будто он услышал что-то, что никак не мог осмыслить. «Как она?» — спросил я. «Да успокоил. Дал корвалол, посадил на стол, медсестра сидит рядом». Он подошел ближе к самому операционному столу. Его глаза были широко раскрыты. «Илья, она боится. Она сказала, что все повторяется. Что она боится, потому что...» Он замялся, как будто сам не верил в то, что собирался сказать. «Потому что у него уже был тромб 1 год назад в руке». Я замер. Время остановилось. Все звуки операционной... Писк мониторов, шипение аппаратуры, голоса — все это отошло на задний план. Все стало далеким и нереальным. А в моей голове зазвучала только одна фраза. «У него уже был тромб 1 год назад». «Что?» Я медленно, как в замедленной съемке, повернул голову к Славику. «Что ты сказал?»